Глава 6. Василиса. «Держи за меня крепко. Дор не просто так получил прозвище Повелителя Ветров». Лиам пытался перекричать ветряной поток, но большая часть звуков тонула в многочисленных резких порывах. Я схватилась за эльфа, понимая, что посадка будет жесткая. Как выяснилось позже, замок демона находился на острове, имеющем сообщение с берегом лишь благодаря огромному широкому мосту. Большие волны разбивались о прибрежные скалы, окруженные морской пеной. Вдалеке виднелась разрушенная башня, и, к всеобщему удивлению, никто из жителей этого места не вышел встречать незваных гостей. Что-то не так. Сильный ветер сбивал шеня, нас мотало из стороны в сторону, и в конечном итоге дракон не выдержал. Он приземлился прямо на мосту, почти сразу меняя свою форму и прикрывая лицо длинным широким рукавом. Лиам крепко держал меня, не позволял падать. Я прижалась к эльфу, но вскоре к нам подоспел Карл. Дракон сел на широкой площадке, расправил крылья, защищая всех от ветра, и помог тем самым добраться до замка без происшествий и травм. Разглядеть что-либо при таких условиях было почти нереально. Единственное, что сильно бросалось в глаза — тишина, отсутствие жизни и холод. Его замок ведь восстанови... Карл вновь стал человеком, тяжело дышал и, к моему удивлению, стирал пот со лба. «Так почему никого нет? Он же должен был перебраться сюда с Катей». А он и перебрался. Север поднял Видара на руки и спокойно направился вглубь замка. Мы попали в длинный узкий коридор, идти в котором можно было лишь по одному. Факелы не горели, везде царил дикий холод. Лиам шел с готовым к стрельбе луком. Тетива натянута, стрела зажата сильными пальцами, поступь мягкая и совершенно незаметная. То же самое делал Карл. Несмотря на то, что дракон нес Садара, он шел очень аккуратно и бесшумно, почти не дышал и был наготове. Шень был единственный, кто не изменился ни внешне, ни внутренне. Как всегда, непробиваемая скала, на поверхности которой еле заметно читался интерес к происходящему. В замке были слуги. Вся территория преобразилась благодаря Катерине. Она с большим удовольствием пользовалась магией визуализации, преображая замок. Наглядно демонстрировала, что хочет видеть в итоге. «Это та самая магия, как с коробкой из-под чая?» — догадалась я, радуясь тому, что мы наконец-то вышли из коридора и попали в большой просторный зал. «Ого! Что ого?» — хором спросили все, кроме Шеня. «Да тут все горит». «Что горит?» — не понял Карл. «Ты о чем? Зал как зал, ничего не изменилось. Или ты видишь здесь множество тайных ходов?» «Я не знаю, как объяснить, но...» Зал был наполнен странным, еле заметным свечением. Непонятная мне пыль находилась абсолютно везде. Она касалась стен, пола, потолка и креплений. Даже на мебели были песчинки, как и на странной подвешенной на цепях железной люстре, с толстыми свечами вместо лампочек. Тут все блестит. Понимаете, тут все покрыто этой странной пыльцой, которую я вижу. Она как песок в глазах, смотреть больно, сразу щиплет. Я стала постоянно жмуриться, тереть глаза, потому что смотреть на все происходящее было уже больно. Этот странный песок словно проникал в глаза, царапал их и вызывал жжение. Я невольно закрыла лицо руками, стараясь справиться с неприятными ощущениями. Но все оказалось впустую. «Судя по всему, тут все не так, как должно быть», — Карл сглотнул. Лиам на всякий случай достал вторую стрелу и, судя по звукам, натянул тетиву лука. Север невольно рыкнул, но поставил на пол тело Видара, выпуская длинные острые когти. «Я думал, что его замок защищен. Дор сделал все возможное, чтобы враг не пробрался сюда. Север принюхался, затем закрыл глаза и стал слушать. «Мы не знаем, в чем истинный дар Василисы. Так что надо быть осторожными. Я ничего не слышу. Никого живого помимо нас. Ни шагов, ни сердцебиения. Тут пусто. По крайней мере, в ближайших комнатах на нескольких этажах. Где начинается эта странная пыльца?» «Ты почти подошел к ее границе. Я на некоторое время открыла глаза, но почувствовала дикую резь. Осторожно, это ведь может оказаться ловушкой. Что, если вся эта комната возьмет и окажется черт знает где?» Как-то отъехавшая стена. «Север!» Но оборотень уже занес ногу и просто не успел затормозить. «Ну как?» Карл смотрел с подозрением, прищурился, наблюдая за другом. «Чувствуешь, что умираешь, или все же еще пока живем?» «Живем», — проговорил Север и сделал еще один шаг вперед. Я смотрела на пол и видела, как странная пыльца плотной волной обступала его ноги, но оборотень ничего не ощущал. «Я ничего не чувствую. Вась, что-нибудь изменилось?» «Да, эта странная материя теперь на твоих ногах, на уровне колен. Она просто вьется вокруг, наплывает волной, но потом уходит в стороны. Ты точно ничего не ощущаешь?» «По твоему описанию, я даже понять не могу, что это вообще за вид магии». Север нервничал, но к нему на помощь пришел Лиам. «Помирать так с честью, братцы». Эльф шагнул к оборотню и замер рядышком. Они переглянулись, посмотрели на меня и, медленно считая шаги, вышли на середину зала. «Так, давай на всякий случай встанем не под этой громадной люстрой. А то кто его знает?» «Согласен». Север посмотрел на потолок и сглотнул. Металлическая люстра вполне могла весить, как несколько оборотней, обладая способностью раздавить невнимательного путника. «Василиса, что-нибудь изменилось?» «Да, теперь вы оба в этой странной пыльце. Я не хотела идти к ним, не могла заставить себя сделать и шагу, потому что на этот раз не понимала, стоит мне бояться того, что я вижу или нет. Она облепила ваши ноги, а вот прямо сейчас вновь ушла немного в сторону. Знаете, это больше на собачку похоже. Нюхает, чтобы понять, хозяйская нога или нет. В нашем случае явно не хозяйская». Карл нервничал и поджимал нижнюю губу. Этот жест выдавал его волнение, но не всегда. Дракон чаще всего контролировал свои эмоции и движения, не позволяя себя анализировать. Хотя, если ребята были в замке, они могли поставить магическую защиту. Катя вполне могла создать неведомую тварь, которая среагирует сразу, если кто-то чужой проникнет в замок. «Они могли каким-то образом исключить нас из списка врагов, да?» Продолжил идею Лиам. «Но как? Не помню, чтобы наша ведьма была способна на подобное. Я вообще ничего не вижу и не ощущаю. Что, если Василий реагирует на что-то другое, и дело тут не в магии?» «Тогда в чем дело?» На всякий случай я сделала шаг назад, но Север протянул мне навстречу руку. «Не бойся, с нами же все хорошо?» «Конечно, хорошо». Карл не дал мне ступить к ребятам, крепко взял за руку и прижал к себе. «Мы все здесь не люди. Где гарантия, что это не вражеская ловушка на поимку людей? Настя с Катей в первую очередь люди. У них другая кровь по составу, несмотря на все произошедшие изменения, так что пока стой рядышком». Удивил всех Шень. Дракон гордо поднял голову и сделал шаг вперед. Золотая пыль мгновенно среагировала на его появление и облепила ноги до самых колен. Вот только ничего страшного при этом не произошло. «Что и требовалось доказать», — заметил мужчина. «Тут дело не в заботе о ближнем своем. Если в этом зале действительно есть ловушка, то лучше покинуть это место. Я предлагаю вам, милая леди, последовать со мной». Дракон Востока, точно так же, как и Север, протянул мне навстречу руку. Я посмотрела на Карла огромными глазами, полными страха, почувствовала, как он нехотя отпускает мою руку и напрягается, словно готовый действовать в любой момент. Как только я вошла в странное песчаное поле, я, точно так же, как и остальные, ничего не ощутила. Только видела, как субстанция омывает мои ноги. И, в отличие от остальных, почти полностью исчезает. Вокруг меня образовалось свободное поле. Все хорошо. Я облегченно выдохнула, и мы с Женем подошли к Северу, готовые идти дальше и исследовать странный замок. Ну вот и отлично. Карл облегченно выдохнул, сделал шаг вперед и... Твою ж мать! Как только нога Карла коснулась пола, как только он попал в зону субстанции... Она тут же среагировала. Весь песок, который был в зале, мгновенно замер. Затем собрался в единое целое, принимая форму огромной, гигантской, трехглавой змеи. И выдохнул пламя. Выдохнул, чтобы вас всех самое настоящее черное пламя. «Бежим!» — скомандовал Север как раз в тот момент, когда длинный зеленый хвост шумом разбил несколько колонн в зале. Большие куски камней разлетелись в разные стороны, почти задев мою голову. Но Лиам вовремя успел оттолкнуть меня. «Что происходит?» — кричала я, смотря на то, как огромное чудовище с остервенением нападает на Карла. Тот с неимоверной ловкостью отпрыгивал в стороны, как мог, уходил от черного пламени, защищался своим огнем, который, вопреки всеобщему ожиданию, проходил сквозь трёхглавое тело. «Почему она не умирает?» «Я тебе что, энциклопедия?» Взревел Карл, уходя от трех зубастых голов и бегая по залу, словно белый кролик от огромного волка. «Убейте эту тварь! Моя магия на нее не действует! Не могу же я стать драконом и разрушить половину замка!» Ни стрелы Лиама, ни пафосный огонь Шейни, ничего не действовало на неведомого зверя. Причем больше всего в моральном плане страдал Шень. Его хваленый огонь оказался совершенно бесполезен. Но вот когда он выдохнул точно такое же черное пламя, как и трехглавая змея, тут взревел уже Карл. «Вы смерти моей хотите?» Огонь прошел сквозь тело существа, почти поразив бедного Карла. Но в отличие от остальных атак, заставил тварь замереть на месте и с гневом в глазах обернуться на Шене. Все три пасти смачно чавкнули, облились слюной, заставив вздрогнуть от одного этого вида, но вновь напали на Карла. Тот пытался убежать в один единственный коридор, ведущий на улицу. Но, к всеобщему сожалению, выход был благополучно завален обломками колонн и припечатан сверху все той же неизвестной никому магией. «Сделайте хоть что-нибудь! Почему эта тварь только на меня нападает?» Как только все смекнули, что магическое существо заточено исключительно на нашего дракона, тут же отбежали в стороны, прихватив и меня с собой. Я, как застывшая статуя, смотрелась рядом с Видаром и Садаром очень гармонично, но, в отличие от остальных, продолжала видеть эту злополучную пыльцу. Змея явно состояла из нее, но как такое возможно? «Надо спасать Карла», — взревел Лиам, выпуская бессмысленные стрелы. «Но как?» «Это магия», — рыкнул Север. «А колдунов среди нас нет. Пока думаем, надо постараться дать возможность убежать Карлу. Надо как-то освободить проход наверх». Как только Север побежал к завалу и прикоснулся к огромным камням, змея среагировала мгновенно. Одна из ее глав тут же обернулась к оборотню, раскрыла большущую зубастую пасть и выпустила черное пламя. Север вовремя отскочил в сторону. Огонь не задел оборотня, но и не подпускал к завалу. «Дети мои!» — орал Карл. «Рожайте свои идеи как можно быстрее! Я хоть и сильный, но не бессмертный, и уже стар для таких пируэтов!» В этот самый момент змеиный хвост остановился прямо возле моих ног. Существо даже не боялось, что кто-то из нас захочет вонзить в него клинок, потому что знало, что мы не способны причинить вред. Вот только я от неожиданности взвыла, как абсолютно нормальная девушка, руками оттолкнула противный хвост в сторону. Точнее, попыталась оттолкнуть чисто на инстинктах. Змея взвыла, задрав кверху все три головы. Черное пламя выплеснулось из ее тела, образуя огненный купол, растворившийся в воздухе. Хвост взметнулся вверх, и на его теле виднелись четкие отпечатки человеческих пальцев. «Васенька!» Карл все видел, как и все остальные. «Добей, тварь!» «Как?» — взревела я, вообще не понимая, что происходит. А вот змея смекнула, что к чему, и явно не была готова уходить на тот свет. Забившись в угол, все три головы смотрели в разные стороны, явно планируя побег. «Обними змею полностью!» Карл указал на бедное магическое существо, осознавшее, что мои раскрытые в объятиях руки не сулят ничего хорошего. Картина получилась очень даже забавная, если бы не предыстория. Огромная тварь, желающая уничтожить Карла, трехглавое неведомое чудовище, убегала от маленького человечка в моем лице, искренне желающего придушить змеюку в своих крепких, но очень нежных и ласковых объятиях. «Иди сюда, моя радость!» Шипела я, понимая, что что-то в моей жизни пошло не так. «Дай обниму. Но куда же ты убегаешь-то?» Но змея оказалась не так проста, сильно расстроилась из-за всего происходящего, металась из стороны в сторону, а потом внезапно исчезла. Просто растворилась в воздухе, словно ее и не было никогда. «Какого лешего тут происходит?» Мужской голос раздался откуда-то сверху. Мы тут же запрокинули головы в сторону небольшого балкона и увидели мужскую фигуру, скрытую черной мантией. «Вы... стойте. Север? Лиам? Карл?» Мужчина скинул капюшон и с ужасом уставился на все, что происходит. «Леонид!» — Карл проскрипел зубами, стер со своего лица сажу и очень громко прошептал. «Спускайся, тварь. Тебя сейчас Василиса обнимать будет. Поверь, тебе эти объятия могут не понравиться, сволочь. Ты что творишь? Я чуть не помер в очередной раз по вашей вине. Сколько можно надо мной издеваться? И что вообще за чертовщина тут была?» «Карл?» Незнакомый мужчина спокойно спрыгнул с балкона, даже не вздрогнув при приземлении. «Да кто он такой? Понятно, что не человек, но... Господи, от него ведь взгляд не отвести. Я и не думала, что на свете бывают настолько красивые мужчины. Светлые, словно медового цвета волосы, пронзительный взгляд, полный беспокойства, бледность кожи и... маленькие такие клыки, как у вампира». «Вампир?» прохрипела я, отбегая в сторону. «Вампир? У вас что, эти твари существуют?» «Нет, нет, нет, нет. Еще раз нет, Карл!» «Докол в сердце все исправит, солнышко!» Дракон подхватил идею, но в отличие от меня страха не испытывал. Я же чисто на инстинктах и воспитании фэнтези-книгами схватилась за шею, чувствуя, как пересыхает в горле. «А это еще кто такая?» Моя реакция Леониду не понравилась. Мужчина удивленно смотрел на то, как я отбегаю в сторону, надеясь, что кто-нибудь в той комнате спасет меня от кровожадной твари. Странно, но вампира я испугалась куда сильнее, чем трехголовой змеи. «Долгая история?» Север вмешался в разговор, понимая, что дело пахнет дракой. «В чем дело? Это что сейчас было и где все остальные?» «Быстро за мной!» «И как мне вас теперь провести?» «Карл!» Вампир сильно выругался, посмотрел на дракона очень странным, осуждающим взглядом, что никому из присутствующих не понравилось, но потом сказал следующее. «Это плохо, Карл. Все очень плохо». Дракон молчал, не знал, что ответить, и к всеобщему ужасу спокойно послушался вампира. Он явно что-то понял, раз так резко закончил перепалку. На лице Карла больше не было злости. Он осознал, что на самом деле произошло в этом зале, а вот все остальные нет. Север в недоумении смотрел на своего пришедшего друга. Лиам предпочел не задавать сейчас вопросов, а вот Шейн лишь фыркнул. «О, так он фырчать умеет?» Вампир удивился реакции Шейни. «Больше скажу, он еще и разговаривает», — прошептал Лиам. «А также он дракон». «Чего?» — вампир изумленно посмотрел на Шейни. «Не верю, что за чушь. Он только свои чаи гонял и нам мешал». «Все дело в нашей Василисе». Север осторожно смотрел по сторонам, прислушивался и явно жаждал задать множество вопросов. Она, как человек, имеет хорошие привилегии у китайских драконов, мастера которых мы случайно похитили. Я не вмешивалась в разговор, не выступала и старалась вести себя очень тихо. Леонид пугал меня намного больше, чем драконы, оборотни и феи вместе взятые. Если это существо пьет кровь, а я тут единственный человек, то... «Успокойтесь, Василиса. Леонид что, мысли мои читает? Я не пью человеческую кровь и не страдаю от ваших ран, порезов и прочей ерунды. Так что можете спать спокойно. Я не приду к вам ночью и не откушу руку по самое колено. Как вы выжили? Мы все уже давно похоронили вас». Леонид выглядел до ужаса уставшим, если так вообще можно сказать о вампирах. Несмотря на холодность красоты и явный аристократизм, этот мужчина знал смысл в драконах и, в отличие от того же Шени, не задирал нос при любой возможности. Его голос мне казался звонким, чарующим и манящим. Было что-то в этом существе волшебное, то, что притягивает взгляды, не дает возможности отвернуться. Первым свою историю поведал Карл. Он рассказал вампиру о знакомстве со мной и о том, что происходило после. Леонид внимательно слушал, бросал в мою сторону странные колкие взгляды, и было видно, что не доверял ни на грамм. Тем не менее, он не перебивал Карла, внимательно слушал и точно так же попросил рассказать свою историю Севера и Лиама. Учитывая то, что Карл рассказал своему другу абсолютно все, это означало, что Леониду он доверял. Я вжала плечи, чувствуя сильный холод. Именно сейчас наступил тот самый момент, когда страх от сражения со змеей наконец-то дошел до меня. Все тело вновь трясло. Хотелось выйти от ощущения безнадёги и депрессии, но я пыталась всеми силами взять себя в руки. «Тише!» Я не заметила, как Карл взял меня за руку. «Я же обещал тебе, что смогу вернуть домой». «Обещал, а я свое слово держу. Прости, что ты в очередной раз подвергаешься из-за меня опасности». «Угу», — буркнула я, заметив, с каким шоком на все происходящее смотрели остальные. Они с удивлением наблюдали за тем, как Карл взял мою ладонь, как повел рядом с собой и тихонько старался успокоить. «Он что, в гробу перевернулся?» Голос Леонида заставил вздрогнуть. Несмотря на шепот, я все равно его услышала. «Откуда такая забота?» «Сами не знаем», — ответил Лиам. «Ты лучше расскажи, что произошло после сражения возле замка Корвина. И что это за тварь трехголовая?» «Это Катин шедевр, который, между прочим, заточен на кровь того самого дракона-предателя», — рыкнул Леонид. «Он должен был среагировать только на ту тварь, что жить нам не давала». «Как хорошо, что я все это время спал», — Карл рыкнул в ответ. «А то ты бы сейчас с большим удовольствием попытался мне голову открутить. Да, вампирёныш хренов? Чего уставился? У меня, по-твоему, родственников нет? Я что, из воздуха появился? Об этом вы не подумали?» «Какие к лешему родственники!» Вампир взметнул к потолку руки. «Ты самый старый из всех драконов, которых я знаю. Да твои родственники уже давным-давно должны были в могиле гнить, а детей у тебя нет. Или мы чего-то не знаем?» «Спасибо, родной, за могилу. Но вообще-то у меня папа имеется, и мама тоже. Представь себе, такое иногда бывает». «Это сколько же им лет?» Не выдержала я, озвучивая свои мысли. «Много, Вася, очень много. Так много, что они не выходят из дома, потому что просто не могут долго в воздухе находиться. Они отошли от драконьих дел, спокойно живут себе в сторонке и никого не трогают». «Так, нам сюда», — вампир указал в сторону неприметного коридора. «Только придется с еще одной тварью встретиться. Почти весь замок заговорен на твою кровь, мой милый друг. И как снять Катину магию, я понятия не имею». «То есть мы попали в ловушку, оставленную вами для поимки огнедышащего гада?» Эльф натянул тетиву. Затем, видимо, вспомнил, что нет смысла тратить стрелы, и печально опустил голову. «Именно. Мы продумали все до мелочей. И этот замок должен был задержать дракона. Я остался здесь лишь потому, что обязан был дать возможность сбежать Насте. Но не судьба». «Ну, вообще, если такая песня пошла, то я могу обратно в гроб вернуться, лечь спать?» Карл злился и очень сильно. Он, да и я тоже, не понимал, почему к нему такое злобное отношение. «Ты меня обвиняешь в том, что я все же проснулся и решил вернуться к вам? Откуда я мог знать, что у вас тут черт знает что? Сами свои записки оставили. Сами сюда привели, а я виноват?» «Прости». Леонид тяжело выдохнул, встряхнул головой, стараясь избавиться от эмоций. Но видно было, что подобное дается ему с большим трудом. «Настя беременна, ее надо защитить. Потому что магия не работает, понимаешь? Она сейчас очень уязвима. Корвин тратит много сил на ее защиту. Влад сильно ранен. Сирен пропала, а Катя потратила на ловушки в этом замке почти все силы. Дор с Мантихором ушли в разведку, но так и не вернулись. Мы потеряли Садара с Видаром. Но к нам присоединилось несколько ледяных эльфов, как раз после той бойни у замка Корвина. Отовсюду лезут эти твари, о которых мы и понятия не имели. Я больше чем уверен, что разбудил их от блаженного сна твой горе-родственник. И что же нужно дракону твоего семейства, что он уничтожил почти половину страны? Академия магии разрушена. Бедный ректор от ужаса посидел, но продолжил сражаться. Ванесса без еды уже неделю, а это чревато. И мы искренне полагали, что потеряли Севера с Лиамом и этим вашим китайцам. Как вы вообще умудрились выжить среди полчища этих тварей? А мы почти что померли, — спокойно ответил оборотень. Как только Карл вступил в очередную порцию золотистой субстанции, я уже была готова. Очередная неведомая тварь, созданная явно больным на всю голову человеком, была повержена моими страстными объятиями. Змея даже понять не успела, что произошло, и почему ее тело распадается прямо на глазах. А выжили благодаря Карлу с Василисой. Она нашла тайный ход и разговорила Шеня. Иначе бы мы не смогли сбежать из замка и уж тем более не спасли бы Видара с его отцом. Нам Катя нужна, этих двоих оттаить надо. Как только мы прошли по коридору, Леонид с удовольствием открыл небольшую дверь, ведущую в маленькую, но уютную комнату с широкой кроватью. Как только я увидела это чудо, заваленное подушками, то тут же облегченно выдохнула и, вопреки этикету, упала прямо в кровать, наплевав на всех, кто присутствовал. Лям мою идею поддержал, как, в принципе, и все остальные. Мы долгое время молчали и просто смотрели в потолок, стараясь прийти в себя и собраться с мыслями. Единственный, кто пренебрег кроватью, был Шень. Китайский дракон спокойно подошел к небольшому креслу и занял его, томно всматриваясь в маленькое окно, ведущее прямо в сторону обрыва. «Подожди, если Ванесса неделю кровь не пила, — догадался Карл, — то ты...» «Ага, именно поэтому сил почти нет», — подтвердил вампир, заставив меня резко повернуться на его голос. «Да успокойся. Боже, ну почему в вашем мире к вампирам такое странное отношение? Хотя на самом деле от человеческой крови мы становимся в разы сильнее. Но при этом, прошу заметить, никого в свои ряды не обращаем. Я скоро воспользуюсь предложением Насти и запишу эту фразу на диктофон, потому что, скорее всего, мне придется говорить одно и то же всем людям из твоего мира, Василиса, кто по какой-либо причине попадет сюда. Если Сирен пропала, то как я могу вернуться домой?» Логичный вопрос, который почему-то не вызвал никаких эмоций. Мне кажется, я уже сама не верю в то, что смогу открыть дверь собственной квартиры и лечь спать в родную кровать под шум телевизора. Порталы разрушены, все, кроме того, что в Корру. Вампир встал с кровати и снял с себя мантию. Он смял ткань и кинул в дальний угол, с наслаждением обнимая большую мягкую подушку. Как же я хочу спать. В общем, моя юная леди, тебе придется дождаться, когда мы разморозим наших колдунов. А для этого нужно отнести их к Кате. И даже после этого я не думаю, что Садар согласится сотрудничать. Он довольно мерзкий тип. Мы все думаем, что после окончания войны с неизвестным драконом он продолжит настаивать на смерти своих внучек и не остановится, пока не получит желаемое. А это может затянуться на неопределенный срок. Намного быстрее найти мою Сирен. Как она пропала? Карл не выдержал. Стал ходить из стороны в сторону по комнате, не в силах сдержать волнение. Сразу после бойни у замка Корвина на нас напал дракон. Алый, во многом похож на тебя, Карл. Но как-то раньше я не особо обращал на это внимание. Мы сражались как могли, но его пламя спокойно разрезало туман демона. А прочная чешуя не пропускала стрелы. Они отскакивали от него, что объяснимо. Катя создала несколько существ для того, чтобы выиграть время. А затем дракон выпустил пламя. Сирен не успела сбежать, ее накрыло дымом от огня. И больше я не видел свою жену. Поэтому я не знаю, жива ли она. Я остался здесь, в замке, надеясь, что она придет. Остальные ушли в сторону замка Рендена. Тот давно бесхозный стоит. Как только мастера визуализации не стало, его территорию попытались разграбить, но Корвин не позволил, определив эти земли нейтральными до принятия решения об их дальнейшей судьбе. Кстати, может, сразу ей рассказать об инициации и прочих премудростях, ну, чтобы понимала, что к чему. Карл пожал плечами, а затем поведал мне страшную тайну, от которой мои волосы стали дыбом. Очень медленно, с расстановкой, мне объяснили, что в этом мире происходит с ведьмами и какие есть варианты. Я нервно сглотнула, накрыла себя кончиком одеяла и, стараясь не расплакаться, попыталась уснуть. Почему-то именно сейчас мне казалось, что у меня есть шанс выспаться перед очень долгой дорогой. Кошмары. Бесконечное множество. Они сменяли друг друга один за другим до тех пор, пока я не почувствовала на своем плече чью-то мягкую теплую ладонь. Сквозь сон я понимала, что кто-то обнял, кто-то прижал к себе и, аккуратно, стараясь не разбудить, накрыл сброшенным в ночи одеялом. Мягкое прикосновение к плечу. Я ощущала, как кто-то проводит кончиками пальцев по шее и что-то тихо говорит, уверенно, обнадеживающе. Его дыхание было горячим, но это именно то, что необходимо. Я хотела проснуться, хотела обернуться на звуки мягкого голоса, но на это не было сил, ни капли. Все, что мне оставалось, это просто лежать, кутаясь в тепле и наслаждаясь еле заметными мягкими поглаживаниями. Я несколько раз просыпалась, открывала глаза и видела лишь кромешную тьму. После этого тело не выдерживало, и я вновь проваливалась в сон. Что я вообще здесь делаю? Мне всегда говорили, что все, что с нами происходит, не случайно. Так может, это моя судьба? Где я свернула не на ту дорогу, что она привела меня в другой мир, познакомив при этом с драконом и его странной компанией? Да и какой от меня толк? Я же только мешаю. У них война. Самая настоящая бойня. Я застряла здесь и просто не представляю, как выбраться. При таком раскладе я не думаю, что они будут заострять внимание на моей проблеме. Им всем должно быть плевать на то, что какая-то девушка попала в их мир и теперь не знает, как вернуться. Тут на кону жизни их друзей. Так какой смысл им тратить драгоценное время на такую, как я? Нет, конечно, я не обладаю заниженной самооценкой, но вполне способна расставить приоритеты. И их результат не в мою пользу. Василиса. Голос у самого уха заставил резко дернуться, но крепкие объятия не позволили упасть с кровати. Так все это время рядышком лежал Карл. Хватит переживать, я же сказал, что верну тебя домой. Какой смысл тратить на меня свое время, учитывая ситуацию? «Женщина дело, — говорит, — зевнул Север, пытаясь уснуть. Смысл в том, что я держу свое слово». Карл удивился, что его друг подслушивал. Но опять же, если учесть обстоятельства, ничего странного в этом нет. Все ведь рядом спим. Раз обещал, значит, сделаю. «Благородный», — хмыкнул Лиам, переворачиваясь на кровати. «Тут вообще хоть кто-то спит?» — удивилась я. «Я сплю», — вампир поднял руку. «И мечтаю продолжить этим заниматься. Поэтому заткнулись все». «А ты храпишь, тоже мне дракон поднебесный». Шень удивленно повернул в сторону Леонида голову, с непониманием рассматривая вампира. Дракон не спал, продолжая наблюдать за небом со своего места. Иногда мне казалось, что он питается исключительно воздухом и чаем. «Если не ты храпишь, то кто?» Вампир проснулся мгновенно, так же, как и все мы вместе взятые. Все замерли и замолчали. Действительно храп, еле заметный, со свистом. Я нервно сглотнула и задрожала от страха. Карл, как и Север, выпустили когти, Алиам бесшумно подкрался к двери, из-за которой шел звук. «Там нет пыльцы», — еле заметно шепнула я, рассматривая небольшую щель между дверью и полом. «Значит, там кто-то живой». Вампир одним движением заставил всех замолчать. Затем резко открыл дверь, выставив перед собой клинок, но замер на месте. «Тише, тише!» На полу прямо перед дверью лежал огромный пушистый кот. Весь в крови, раненый, с разодранной лапой и хвостом. Он хрипел, без сил царапая поверхность двери. Мужчины мгновенно подскочили к животному, взяли его на руки и отнесли в комнату. Карл тут же развел белый огонь, согревая тело животного. Я впервые в своей жизни видела такого большого кота. Кота, на спине у которого были кожистые крылья. Он восторженно мявкнул, лизнул дракону ладонь и потерял сознание. Я не знаю, что они делали. Понятия не имею, для чего Карл окружил кота белым пламенем. Что делал Север, загородив весь обзор. Я сидела на кровати, завернувшись в одеяло, наблюдала за тем, как мужчины пытаются спасти животное. «Тише, ну давай!» Карл сильно беспокоился и, к моему удивлению, нежно гладил кота по загривку. «Так это и есть мантихора? Я читала о них в детстве». «Но если Тише вернулся, а пропал с неким Дором, то получается, что демон... демон мертв? Я не стала задавать этот вопрос, потому что в этом не было смысла. Все и так все поняли. «Эй, у него в пасти что-то», — заметил Лиам, с силой достав какой-то странный кусок ткани. «Наш малыш откусил драконью чешую. Это же просто невероятно. Мы сможем найти его логово. Тише, ты наш герой. Как он это сделал?» Но Тише уже ничего не слышал. Он просто спал на теплом полу в окружении своих друзей. Тяжело дышал, хрипел при каждом вдохе, еле заметно перебирал лапами. Все сильно устали, сидели на полу и молчали. В комнате присутствовала самая настоящая безнадёга, граничащая с провалом. Но все прекрасно понимали, что нужно идти. Помимо груза в виде двух застывших колдунов, нужно было каким-то образом тащить мантихору, причем ждать, пока его раны затянутся. Все легли спать, не выдержав эмоций. Я же смотрела на то, как Карл сидел рядом с Тишей и нежно гладил кота по мохнатой голове. В его глазах были видны отчаяние и злость. Сквозь открытые окна в комнату проникали лучи восходящего солнца, но никто при этом не проснулся. Только Карл продолжал сидеть рядом с Тишей на полу, о чем-то думал, размышлял и совершенно не обращал внимания на то, что я неотрывно за ним наблюдаю. Юное лицо. Такое юное лицо, полное мудрости и боли. Невообразимое сочетание. Его мимика и проявление эмоций, то, как он говорит, то, какое от него исходит тепло. Все это невольно заставляет восхищаться Карлом. С виду подросток, а на деле старик, познавший и боль, и горе. Почему он один? Неужели за столь долгий срок он не смог найти свою любовь? Когда Карл обернулся в мою сторону, я притворилась, что сплю. Спустя мгновение кровать наполнилась теплом. Он лег рядышком, стараясь не разбудить меня, еле заметно прикоснулся к ладони и тут же уснул, не в силах и дальше находиться в сознании. Дыхание ровное, долгое, его тело словно горело изнутри. Я смотрела, как лучи солнца играют в его волосах, как мягко касаются кожи. Он еле заметно улыбнулся, затем скривил лицо и слегка приоткрыл рот, выдыхая клубы светлого дыма. Как интересно, а он случайно не сожжет всех нас живьем? Вон, пар, считай, из ушей уже идет. На этом моменте я поняла, что и сама больше не могу держаться. Веки налились тяжестью, глаза закрылись, и дальше меня ждали лишь тишина и покой. Долгожданный покой.